Ариана, для очистки совести, возвращается на обрыв, с которого прыгнула журналистка. Она замечает окровавленную ткань. Не шевелясь, она смотрит на поверхность воды. Крабы внизу бегут, будто для того, чтобы присоединиться к пиру. Все, что может быть плохо, плохо. Что бы я ни делала, я ошибаюсь. Только в кино люди, в конце концов, выходят из воды. Средиземное море волнуется, и его рев становится оглушительным. Ариана все еще всматривается в воду, но вдруг все тонет в густом морском тумане, который нагнали ветры. Туман становится непроницаемым. С высоты Ариана больше не видит даже поверхности воды, покрытой серым пушком. Она, вздыхая, колеблется, не бросится ли в воду и ей, но звонок, означающий, что в столовой собираются подавать завтрак, удерживает ее.